Глава первая. Даже самый непредвзятый наблюдатель назвал бы меня в эти дни круглым неудачником. За 3 недели до момента X меня бросила девушка. Было очень неприятно узнать, что к тому времени она уже несколько недель изменяла мне с Ромкой Бугаем и теперь уходит к нему, потому что я скучный и нелюдимый зубрила. Ну что ж, бывает. Скучный? Может быть. Нелюдимый? Наверняка. А зубрила я себя совсем не считал, но ей виднее. Через 2 дня я полностью провалил соревнования по самбо. Переволновался, да еще уход дорогой любимой Настеньки наложился, и в результате я взял всего 1 бой, да и тот с трудом. Тренер, конечно, подбадривал, но настроение было припаршивое. Тогда я еще не знал, что это только начало. До момента X оставалось 2 недели, когда у меня украли телефон. Дешевая звонилка, смартфон я так и не купил, хотя присматривал уже в магазинах. Но и ее было жалко. Эта древняя Nokia оставалась моей верной спутницей со мной с самого поступления. И даже как вытащили, не заметил. Надо быть внимательнее. Сам виноват. Зато смартфон все-таки купил. Потом была несвежая пицца. Потом травма на тренировке. После неудачного броска слегка потянул связку. Ничего серьезного, но тренер сказал. «Ты, Тёма, перетрудился, по-моему. Отдохни лучше, а через недельку приходи. Заниматься-то ты можешь, растяжения там почти и нет, но не стоит. В общем, давай, будем тебя ждать». Тогда ни я, ни он не знали, что через неделю никуда я не вернусь. За 2 дня до этого поворотного события моей жизни украли еще и кошелек. Деньги тлен, а вот кошелек нет. Он как Nokia, тоже верный спутник с поступления. Красивый, черный. Был. Ну а потом случился час X. Я шел на тренировку после недели отдыха, и в этот момент мне впервые за весь этот чертов месяц повезло. По дороге в спортивный манеж попался лоток, где какой-то доморощенный кузнец продавал ножи. Ну, я и остановился посмотреть. А потом еще и купил один, за который, вообще говоря, вполне можно было и срок получить. Такой вот рояль в кустах. У меня был при себе швейцарский перочинный нож, но это не оружие. А вот добротный тесак с клинком в 20 сантиметров длиной — это уже что-то. А когда я уже сворачивал в манеж, оно и произошло. Просто нога вдруг не ощутила опоры на ровном полу, я качнулся, взмахнув руками и тщетно пытаясь удержать равновесие, а потом рухнул рожей вниз с высоты в 2 метра. Прямо в мягкую болотную землю. Несколько секунд прошли в полной неподвижности. Выражаясь ученым языком, я испытал когнитивный диссонанс и впал в шоковое состояние, выражаясь простым, охренел от неожиданности. Потом встал, отряхнулся, осмотрелся. Вокруг с одной стороны расстилалось болото, с другой начинался лес. Харьков с его институтом уплыл, как Титаник. «Во, блин!» — только и сказал я. Глава вторая. Если верить статистике Департамента контроля реальности, то из попаданцев в другие миры только 15% остаются в живых и обнаруживаются спасательными командами. Остальные либо умирают, либо пропадают без вести. Читай, тоже умирают, только трупы не находят. Что такое департамент? Ну, это такая международная организация типа Интерпола. Только Интерпол ловит преступников, а департамент занимается пространственно-временными разломами, связями с параллельными мирами и любой аномальщиной на Земле. Если вы видите призрака, звонить нужно... Нет, не им, а в полицию. А уж те все осмотрят и передадут вызов департаменту. Если, конечно, у вас там действительно призрак, а не сосед в простыне или белая горячка. Ну и попаданцами тоже они занимаются. Отслеживают и закрывают разломы, ищут пропавших, если это возможно, возвращают обратно угодивших к нам иномирян, контактируют с властями в других мирах и так далее. Такая вот работа. Так что о параллельных мирах на Земле не знают разве что африканские пигмеи, да и то сомнительно. И настоящего шока со мной не случилось. Предупрежден, значит, вооружен. Хотя, конечно, спокойствие это не прибавило. Ладно. Самое время сесть и обдумать ситуацию. Сесть было толком некуда, так что пришлось отойти к лесу, где обнаружился прекрасный гладкий валун, будто нарочно созданный для моей задницы, которую тут же и ощутил. Повеяло холодным ветром, но вообще, по ощущениям, тут градусов 15, не меньше, да и солнышко греет. Подумав, я скинул осеннюю куртку и аккуратно положил ее рядом. Пригодится еще. Итак, что мы имеем? Я угодил в разлом пространственно-временного континуума. Квантовую теорию поля у нас не преподавали, так что механизм их действия я не знал, да и не нуждался в нем. Вокруг однозначно другой мир, разломы невозможно использовать как порталы в одном и том же пространстве времени. Теоретически за мной может прийти помощь, но раскатывать губу не стоит. Кому я нахрен нужен? Пропал и пропал. Это еще догадаться надо, что я в разлом угодил. Тогда департамент отправит спасателей. А если аномалия схлопнется, то дело не уйдет дальше нашего отделения полиции. Каковы мои возможности? Вот краткое досье. Артем Левченко, свежеиспеченный аспирант Национального аэрокосмического бла-бла, короче, Харьковского авиационного института. Специальность — проектирование ракетной техники. Очень нужные познания в моем положении не находите? Полезные навыки. Общая википедийная эрудированность, занятия самбо и вообще боевыми искусствами вроде школьного увлечения ушу. Инженерное мышление, глубокие познания в области технических наук. Чаеву не верит, так и учился, а не просто баклуши бил. Рост средний, телосложение среднее. Не бодибилдер, но и не задохлик. Борьба есть борьба. Волосы черные, глаза карие, кожа светлая. Характер флегматичный. Не женат. Последнее, пожалуй, было самым приятным. Меньше людей с той стороны, кому я не безразличен. Какие у меня перспективы? Местность вокруг мало походила на посаженные культуризированные леса, где сосны растут ровными рядами и заблудиться практически невозможно. Больше сходства с архангельскими чащами. Болото — мягкое покрытие из мха и трав, под ним вода. Кажется, я видел даже кусты каких-то ягод, но с этим надо пока погодить. Лес, начинавшийся за спиной, лиственный с густым подлеском. Можно было бы напустить на себя умный вид и определить виды деревьев. Но ольху от орешника я только по орехам смогу отличить, так что это безнадежная затея. Собственно, если климат тут тоже архангельский, то мне конец. Можно хоть сейчас достать свежекупленный нож и вскрыть себе еремную вену. Я попросту не успею набрать запасов на зиму, особенно учитывая собственное невежество в отношении навыков выживания и создания этих самых запасов. Все, чем я мог похвастаться, это прочитанным томиком о Робинзоне Крузо, обрывками программы по Discovery с Беаром Гриллзом, который пытался выжить любой ценой, все той же Википедией, которую читал в поездах, и, пожалуй, больше ничем. Поразмыслив, я решил отложить долгосрочные перспективы, а особенно мысли о «зима близко» до лучшего времени. Сейчас надо было решить первоочередные проблемы – ориентацию на местности, воду, еду и жилье. Для начала я выбрал дерево покрасивее и, оставив рюкзак с борцовской формой внизу, полез наверх. Последний раз я таким занимался еще в детском возрасте, но оно как ездить на велосипеде. Раз научился, и никогда уже не забудешь. Так что на вершине я оказался довольно быстро, после чего выругался и полез вниз. Дерево оказалось недостаточно высоким. Пришлось искать другое. Наверху я заприметил одно, но на земле найти его оказалось куда сложнее. Выглядело все здесь совсем по-другому. Только после упорных поисков, наконец, нашлось вроде бы то самое, и я повторил маневр. На этот раз удачно, несмотря даже на недовольно ноющую связку в травмированной ноге. Лесной исполин лишь самую малость не доставал до нормальной девятиэтажки, обзор открылся прекрасный, но огорчающий, потому что вокруг до самого горизонта не наблюдалось никаких признаков цивилизации. Сплошной, мать его, лес на севере, за ним горы, на юге болота, перемежающиеся какими-то рощицами, горы на западе и широченная полоса моря на востоке. Единственное, что меня порадовало, это сверкающая на солнце тонкая нить реки на юго-западе. По крайней мере, от жажды я не умру. От паразитов, которые могут водиться в местной воде, от болезней в ней же это да, но не от жажды. Спустившись, я провел ревизию инвентаря. Скорее для успокоения самого себя, чем по необходимости, потому что все свое скудное имущество знал и так. Нож, еще один нож швейцарский, с пинцетом, пилой, шилом и прочей ерундой вроде консервного ножа, рюкзак, смартфон, горстка монет и бумажных гривен, борцовская курточка-самбовка, наряд вроде кимоно, только короткий, запасная футболка и носки, туристические часы, ботинки-борцовки и... кажется, все. Еще эластичный бинт на ноге. Берцы, удобные просторные штаны, демисезонная куртка, футболка — это то, что на мне. Дела плохи, если подумать. У Робинзона Круза целый корабль барахла был. К тому же он попал на тропический остров, а не в умеренный пояс, как я, и то ему пришлось несладко. Но это потом. Отчаяться я всегда успею. Закинув рюкзак за спину и сунув чехол с ножом в карман, я зашагал в направлении реки. Глава третья. Времени это заняло немало. По лесам я бродил редко и теперь учился заново. К тому же это оказалось не так-то просто. Регулярно приходилось продираться сквозь подлесок, иногда обходить болотистые низины, а в остальное время отгонять навязчивые мысли, среди которых лидировал список способов умереть в другом мире. Когда количество их перевалило за десяток, я приуныл. Ведь даже напрягаться не пришлось, чтобы все это придумать. Голод, холод, болезни, паразиты, ядовитые плоды и ягоды, дикие звери, враждебное местное население, загноившаяся рана, ну и так далее. А у меня даже перекиси водорода не было, чтобы в случае чего провести дезинфекцию. Ран, правда, тоже пока что не было, но это сейчас. Будут еще. Печальное размышление о грядущей безвременной кончине прервал выход на опушку. Я все-таки добрался до края леса. К этому времени солнце уже опасно клонилось к закату, а попал я сюда примерно в полдень. Значит, шел несколько часов, а это километров 10-12. Не так уж много, если подумать. До воды осталось рукой подать, и это оказалась петлявшая среди каменистых холмов горная речушка, быстрая и относительно узкая. Я наклонился, зачерпнул восхитительно холодную воду, придирчиво осмотрел прозрачную лужицу на ладони. Вроде бы чистая. Хотя трудно было ожидать иного, это ж не пруд. Зачерпнул еще уже полной горстью, отпил. Вкусно. Жаль, только у меня нет ни фляги, ни даже пластиковой бутылки. А ведь хотел купить минералки по дороге. Хотел. Но не купил. В общем, вода есть. Мысленно я вычеркнул первый пункт из длинного-длинного списка. А вот с едой напряг. Искать ее среди голых холмов бессмысленно, так что, подумав, я пошел вдоль течения, обратно к лесу. Если уж где-то и ставить будущий дом, то там. По пути список ближайших целей несколько расширился из-за попавшихся на глаза интересных камней. Мне ведь обязательно потребуется инструмент. Ножом дерево не повалить. Поначалу ничего необычного. Я нашел множество совершенно типичных булыжников, для определения породы которых моих геологических познаний явно не хватало, но потом наткнулся на место, которое назвал бы кремневой россыпью. Во всяком случае, на этом холме тут и там валялись желтовато-черные желваки, которые больше всего походили именно на кремень. Правда, черных камней в музеях я никогда не видел, но по фактуре они ничем не отличались от желтых и при сильном ударе высекали слабенькие искры. Не поленился, отыскал десяток самых красивых и положил в рюкзак. Потом туда же добавил речных окатышей. Проща — самое первое метательное оружие, которое будет мне доступно. Если я найду, из чего сделать веревку, конечно. Ремень в штанах, пожалуй, жестковат для этих целей, но в крайнем случае я готов кидать камни и руками, для мелкой живности хватит. А живности тут хватало. Еще в лесу я спугнул пару зайцев, видел белок, полевок и один раз что-то похожее на лису, только размером с волкодава. От этой твари пришлось торопливо уходить, пока она с упоением жрала кого-то. С деревьев пели птицы, умолкая, когда я подходил близко. Общество человека им явно не нравилось, из чего я сделал очень осторожный вывод, что люди тут все же есть. Или гуманоиды, черт его знает, кто тут жить может. Список дел на ближайшее будущее включал. Сделать каменный топор, сделать прощу, построить хату, сделать копье и наловить рыбы. Потом туда добавился еще пункт «сделать силки». Как они должны выглядеть, я никакого представления не имел, так что оставалось надеяться лишь на смекалку. И на самый большой желвак, который я намеревался расколоть и сделать клинок топора, или как там его основная часть называется. Возвращение к истокам. Наверняка кому-нибудь это пришлось бы по вкусу. Всю дорогу до леса я думал о том, как бы ускорить процесс создания дома и из чего бы его вообще строить, когда из инструментов есть только нож, шило и маленькая пилка. Материалов тоже не хватало. Были, конечно, деревья, но для них требовались инструменты, да хотя бы и тот же топор. Несколько раз я спускался к реке в поисках глины, но тщетно. «Ну да», — сказал я себе, вылезая обратно на холм уже возле самой опушки. «А ты думал, все на халяву будет?» Тут, наконец, удача улыбнулась мне, причем дважды. Во-первых, я нашел отличное место для базы. Во-вторых, я нашел бамбук. Глава четвертая. Почесывая затылок, я стоял и задумчиво разглядывал куст. Больше всего он действительно походил на земной бамбук, но это если не присматриваться. Во всяком случае, листья у него были совсем другие, крупные и широкие, но сами стебли не отличались почти ничем. О бамбуке я знал немного, но одно помнил очень хорошо. Это все-таки тропическое растение, а здесь природа явно напоминала умеренный пояс. Но какая, в общем-то, разница, если он тут растет? Плюнув на ботанику, я попробовал самые сухие и желтые стебли на изгиб и остался доволен. Те не уступали в жесткости и прочности своему земному аналогу, насколько я представлял его свойства. Тут пригодилось изделие швейцарских мастеров, а именно пилка. Правда, древесина лжебамбука оказалась твердой, и срезать я успел лишь три стебля. Дальше работать становилось опасно, сгущались сумерки. Пришлось торопливо шагать обратно, уложив все три палки на плечо. Собственно, открытие столь полезного растения резко изменило мои планы. Если раньше я предполагал сделать что-то вроде бревенчатой избушки, то теперь проект «База попаданца» включал в себя домик из жердей, а потом... Ну да это успеется. Тут бы первую ночь пережить. Во всяком случае, ночевать на земле я точно не собирался. Совершенно очевидно, что в этих местах водятся опасные животные. Как минимум одного потенциального кандидата я уже видел, а кто знает, что можно встретить еще. Рисковать не хотелось. Упомянутое выше место для базы располагалось у самой опушки, в сосновом бору, потеснившем лиственные деревья. Река здесь делала излучину, огибая небольшой холмик, так что подойти к нему можно было только с одной стороны. При условии, конечно, что потенциальный враг не захочет пересекать речку, быстрое течение которой изрядно мешало такому приключению. А потом еще лезть на обрывистый берег, который кое-где достигал моего роста и даже выше. Так или иначе, это было лучше, чем просто где-нибудь в лесу. В моем распоряжении оказался холм примерно 15 на 15 метров, заросший кустарником и густой зеленой травой, а также источник свежей воды под боком. Ближе к центру холма расположилась сосновая роща, и если раньше я предполагал вырубить ее, то теперь уже прикидывал, как бы поудобнее расположить жердевые стены. Полное отсутствие соединительных материалов меня не смущало. Ничего внизу оставлять я не собирался, за исключением набранных уже в этом мире расходников. Особенно палок. Надо быть спайдерменом, чтобы влезть наверх с этим грузом, его ведь чем-то держать надо. Тут и рюкзака вполне хватило. Даже без камней влез на дерево я с трудом. Желудок требовательно заурчал, напомнив, что последний раз я ел еще утром. Задобрить его было нечем. «А теперь спать», — сказал я, устраиваясь поудобнее в развилке ветвей. Глава пятая. Несложно догадаться, что нормально поспать мне не удалось. Собственно, это была худшая ночь в моей жизни. На самом деле, даже обычная ночевка на природе в обустроенной палатке может оказаться очень неудобной для городского жителя, вздумавшего решиться на подобный опыт. Можно легко не учесть множество факторов, которые сделают сон такого экспериментатора невыносимым. А теперь отнимите у этого парня палатку, заберите всех товарищей, поднимите его на дерево и вкалите побольше адреналина. И вы получите меня в первую ночь после часа икс. Ночью лес не засыпал. Ухали совы, трещали ветки под ногами выбравшихся на охоту хищников. Ну или это был просто ветер, а хищников нарисовал себе я сам. Что-то плескалось в воде, что-то ходило рядом, а когда внизу раздалось тихое шипение, я чуть не наложил в штаны. В воображении тут же появился гигантский удав, почуявший сладкое мясо на дереве, и теперь раздумывающий, как бы поудобнее его оттуда снять. Но шипение утихло, оставив меня судорожно держаться за ветки и пытаться унять колотящееся сердце. Кто-то заворочился внизу, в темноте. Осторожно попробовал дерево когтями, но заметить удалось лишь бесформенный силуэт. Потом животное ушло, и до самого утра никто больше не шипел. И все это под красноватый свет трех лун, выпалших на небо после заката. Картина, надо признать, жутковатая. Я проваливался в дрему, вздрагивал при каждом шорохе, клевал носом и вскакивал, потеряв равновесие. Дважды чуть не отправился на свидание с матушкой-землей, лишь в последний момент хватаясь за первое, что попалось под руку. К утру я уже окончательно понял, что если не построю хотя бы основу дома в ближайшие дни, то попросту сдохну от недосыпа. Под утро я еще и замерз. Помогла только самбовка, натянутая под куртку. Хреновый из меня экстремальный турист.